«Ты какого полка?» — уже раздражаясь, повторил комендант. «Забыл я». Казачий Саул расхохотался. Подполковник сердито передернул плечами. «Забыл!» — воскликнул он. «Солдат забыл, какого он полка. Губанов, а ну скажи ему, какого он полка?» Губанов подскочил к Павлу, глянул на его погоны и, взяв под козырек, отрапортовал. 17-го Воронежского стрелкового полка, ваше высокоблагородие!» «Воронежского?» — побагровел подполковник и подошел к Павлу. «Так ты, братец, оказывается, дезертир? Воронежский полк 3 дня как отправлен отсюда. То-то сразу забыл. А откуда у тебя тут жена взялась?» И опять не знал Павел, что ему сказать. «Одно ясно, всю правду говорить нельзя. Здесь женился, ваше высокоблагородие». Теперь хохотали дружно и подполковник, и Саул. Губанов стоял у двери и тоже улыбался во весь рот. «Значит, жениться, братец, лучше, чем воевать?» — сквозь смех, но зло спросил подполковник. «А ты знаешь, что за такие дела военно-полевой суд и расстрел? На мягкой перине полежать захотелось. Не пришлось бы в сырой земле...» Устья заслонила собой Павла, стала впереди него. «Он не виноват!» — выкрикнула Устья. «Это я его задержала, чтобы вместе уехать нам на войну». «На войну? А ты на войне что будешь делать?» «Я буду милосердной сестрой». «Сестрой милосердия», — поправил комендант. «Ты где на сестру училась?» «Не училась еще, а во всем только я виновата». «Довольно. За дезертирство все равно он ответит головой. Анохин, соедини меня с генералом». Связист прилежно завертел ручку телефона. «Бесполезно», — заметил Исаул. «Его превосходительство сегодня до позднего утра сражался в карты. Будить его не станут». Тоненько свистнул маневровый паровоз, медленно пополз санитарный состав. Раненые высовывали из дверей вагонов забинтованные головы. На бинтах проступали кровавые пятна. Подполковник рванул Павла за плечо, толкнул его к окну. «Смотри, подлец», — сказал он, — «вот честные русские люди, кровь свою за родину отдали, а ты бежать!» «Санитарные отправляют», — кто-то крикнул за окном. «Нет, никуда не отправляют», — тотчас откликнулся ему другой голос. «Просто путь освобождают. Поезд с генеральским барахлом сейчас пропускать будут. Навоевали солдатики генералу». «Ах, мерзавцы, кто это?» Сорвался с места казачий Саул и бросился в дверь. Здесь он столкнулся с поручиком Киреевым. Тот извинился, и они разминулись. «Разрешите доложить, господин подполковник», — щелкнув каблуками, сказал поручик. «Кроме этого солдата, пойманы мной, еще 2 дезертира. Жду ваших приказаний». Подполковник хмуро смотрел в окно, молчал. Едва кукушка оттянула санитарный состав, на освободившийся путь железным лязгом и грохотом влетел короткий поезд из 10 запломбированных вагонов. На тормозных площадках рядом с кондукторами стояли вооруженные солдаты. Гримаса отвращения пробежала по лицу подполковника. Он что-то злое проворчал сквозь зубы, отвернулся от окна, Устья пошла к нему, он остановил ее жестом руки. «Значит, в сестры милосердия хочешь?» — спросил, глядя на нее испытующий. «Хоть в огонь, только поблизости с ним». «Ты из какого перегона бежал?» — подполковник перевел взгляд на Павла. «Я не бежал, ваше высокоблагородие», — через силу выговорил Павел. «Лгать он не хотел, но ничего не поделаешь, приходилось. Я здесь оставался и не прятался, думал догнать свой полк». «Который ты забыл, как называется», — закончил подполковник, посидел закрытыми глазами, глянул в окно на состав барона Бильдерлинга. «Поручик, что опаснее для Отечества, большой казнократ или мелкий трусишка?» «Я полагаю, казнократ, господин подполковник». «При каких обстоятельствах вы задержали этого дезертира?» «Он стоял в водогрейке с женщиной». намеревался